эра красоты. Но когда придет час преддверия, мощь огненная вспыхнет всеми явленными лучами красоты. Мир огненный. Человеческое сознание полно теперь небывалой тоски. Чувствуется повсюду среди людей и природы до сих пор неиспытанное напряжение. Каждое чуткое сознание чует, что наша планета и человечество переживают переустройство жизни до самых корней бытия. Многие понятия, многие индивидуальные и социальные взгляды устарели. Духу новой динамики трудно ими соответственно выразить себя. Трудно дышать. Он ищет нового миропонимания и нового познания. Он живет и передвигается вместе со смещением человеческого сознания. Он стремится к всепланетарным, космическим разрешениям, к высшей опоре. Но в то же самое время большая часть человечества отпала от высших законов, обособилась от иерархии света, относится с равнодушием к императивам духа. Среди многих народов выявляется разъединение, недоверие и себелюбие, и истинно, туманом корысти и отрицания затемняется светлая аура планеты, что влечет за собою множество различных кризисов, катастроф и, наконец, войн. В то время как часть человечества в согласии с высшей волей творит огонь духозарный на земле, в величайшем напряжении отстаивая свое светотворчество против натиска темных сил, другая часть своим хаотическим мышлением загромождает пространство порождениями безобразия, ужаса и жестокосердия, нарушая также цельность и гармонию природы, и этим творит свое дело разрушение и приводит планету на край гибели. Истинно, вместо заразителя человек должен стать очистителем пространства. Огонь, великий Агни, у порога. Приближается время огненного очищения и искупления планеты. Воистину, кто не родится свыше, кто не получит огненное крещение Святого Духа, кто не очистит свое зерно Духа от налетов самости, тот не войдет в новое небесное Царство Прекрасного. Так новая ступень красоты требует пламенного катарсиса, очищения человеческого сознания. Наступило время присуществления вещих слов Христа. «Как я хотел бы, чтобы эта земля и эти сердца возгорелись и воспламенились! Огонь! Огонь! Сойди в засохшие в бессердечии и себелюбии сознания, переплавь их в горниле высшей истины и высшей любви! Человек-дух! Искра божественного огня! Стань снова чистым пламенем, если ты желаешь нести достойно свое имя космического светила! Займи снова свое незыблемое место во Вселенной. Стань истинным духотворцем, творящим в ритме с космосом. Воистину, настало время человечеству облечься в белые одежды огненной красоты духовности. Истинно, лицу Божию теперь подобает новая красота. Именно во время катастрофического положения планеты и возрождения ее надо свое сердце зажечь мыслью о построении храма прекрасного, где бы все, от основания до сводов, было насыщено светом Духа. Так, в грозные дни Армагеддона, во время битвы между силами света и тьмы, красотою беспредельности и безобразием хаоса, во время существенной переоценки всех ценностей, можно сказать, в дни мирового пожара, мы входим в новую эру, в эру духовной красоты. Мы вступаем в новый мир, заповедью которого будет всеобъемлющая гармония. Красота новой эпохи будет красотою единения и синтеза, красотою культуры сердца, познанием красоты высших законов, красоты космического плана и проведением последнего во все явления жизни. В новой эпохе в жизнь государств и народов будет введена строгая планомерность и система, так же, как и система и стройность будут царствовать в жизни каждого отдельного человека. Во главе всех культурных начинаний будут стоять истинные строители и творцы духа, подходящие к бытию в сиянии чувства знания. Учителями в школе будут педагоги, посвященные в космическое образование, люди, постигшие весь смысл жизни, имеющие абсолютный этический слух и владеющие истинно-божественным камертоном. они будут способны настроить тонкие струны детской души на высшие творческие звучания. Везде и повсюду, под руководством светлых водителей жизни, воскреснет дух народа в объединении и сотрудничестве, отдавая свои лучшие силы на претворение своей жизни и на преображение жизни всего человечества. Новая эпоха не только причастит все сознания к чаше восприятия искусства, но она приобщит всех более или менее также к соучастию в художественном творчестве. Синтез жизни и творчества в самом неограниченном и всеобъемлющем смысле слова должен стать обыденным явлением в нашем мире. Человек, освободившись от влияния Луны, под знаком которой он в последний век жил, отдаваясь страстям и превращая свои ночи в будни, внесет сызнова утерянное солнцеподобие в свою жизнь, так же, как и в свое творчество, а именно, внесет дары солнца, духовную радость и чистосердие. Он откроет все окна и двери своей жизни потоком благодати солнца. Он станет снова частью солнечной орбиты, будет жить в едином, преображенном ритме с солнцем. Он будет непрестанно очищать свое сердце в жизненном служении, и чистота сердца вновь станет истинной основой творчества и синтеза. Как сознательный творец сущего, он оставит золотистую искру духа на каждой пяди земли, по которой его нога ступала. Он одухотворит каждый предмет, с чем соприкоснется. И истинно, тогда колесо его жизни будет двигаться вокруг центральной своей оси, вокруг фокуса иерархии света. И дух его будет черпать свое жизненное дыхание, красоту и силу из этого неистощимого первоисточника всех красот мира, из этого горнила высших огненных энергий, истинного жизнедателя космоса, устоев моста в величии беспредельности. Тогда, несомненно, преобразится и сама сущность, и дух искусства. Искусство будущего, от узкого поклонения форме, будет все больше восходить в глубины существенного, в величественное царство духа. Неутолимая жажда духа тогда будет первым признаком писателя и художника. Он будет вполне осознавать свою связь с миром высшей красоты и будет чувствовать свою миссию – возвестить людям об этой сфере огненных вдохновений в земных образах и звуках. И будет он стремиться к оформлению и воплощению лучезарных проявлений духа на земле. Он будет изображать этически стойкие и цельные характеры, героических духов, тех, чье сознание более или менее соприкоснулось с путем великого служения. Тогда художник и писатель поистине будут лучшими представителями культурной мысли в своей стране. Искусство получит все более и более возвышенно торжественный признак самого духа, ибо красота торжественности духа дает насыщенное качество всем действиям и мыслям человека. Притом и сам сдвиг теперешней эпохи требует этого торжественного настроения. Можем ли мы теперь петь о самозабвении в деревенской идиллии, когда весь мир, все человечество вовлечено в великие духовные и социально-экономические борения, преображения и созидания, которые требуют колоссальных героических разрешений? Разве поэт может не быть активным участником могучего сдвига эпохи, какого не знавали тысячелетия человеческого продвижения? Ибо разве теперь не происходит самое радикальное переустройство всей нашей планеты? И далее, разве мы не начинаем теперь учиться планетарно мыслить? Разве все знаменательные события не получают моментальный отголосок в сознании народов? Факт, какого не знает еще история человечества. И какой же художник-пророк, а каждый истинный художник и является провозвестником и пророком, переживая все это в своем сознании, не будет стремиться увлечь за собой народ в новый героизм и духотворчество, но, напротив, будет утопать в своих субъективно узких чувствованиях. И что же, если не искусство, так наглядно и так непосредственно должно насытить жизнь примерами великого подвижничества духа? Ибо именно искусство должно дать неистощимый хлеб духовный народу, дать опыты высшего знания и света, способствовать духовному развитию человека, непрестанно усмирять его страсти, очищать и обновлять его сознание,